Горные великаны и обросшие инеем исполины Хримтурсы никак не могут смириться с тем, что посередине Мидгарда зеленеют возделанные поля, а в Асгарде каждый день льется мед на пирах Вальхаллы и цветет яблоневый сад Идун. Оттого нет покоя храбрейшему защитнику богов и людей Тору. Редко выпадает ему провести дома три ночи подряд. То и дело приходится рыжебородому асу спешить кому-то на выручку. То и дело он вновь запрягает неутомимых козлов Тангниостра с Тангрисниром в надежную колесницу и отправляется на далекий северо-восток, туда, откуда летят холодные ветры, родившиеся меж ледяных гор, туда, где стынет на вечном морозе железный лес, гнездо троллей, ведьм и всякой другой нечисти. Быстро мчатся мохнатые, рогатые скакуны Тора. Лишь знай лязгают и скрипят зубами на бегу. И всякий раз, когда потемневшее небо из конца в конец сотрясается от тяжелых раскатов, а за тучами вспыхивают мертвенные зорницы, это значит, что вероломные жители Утгарда снова что-то задумали на погибель богам и людям. И Тор, сын земли, снова мчится в неравную битву, опоясанный поясом силы, в железных рукавицах и с молотом Мьёльниром, чтобы в одиночку сразиться с полчищами великанов и победить. Говорят, в прежние времена вместе с Тором нередко выезжал Тюр, и его меч не отставал от молота молнии, когда доходило до схватки. Однако потом Тюр лишился правой руки, и рана, отравленная ядовитой слюной волка Фенрира, по сей день его мучит. Так Тор потерял верного спутника и много полугодий путешествовал и сражался один. И вот как-то раз непогожим осенним вечером, только что не засыпая на ходу от усталости, ехал Тор по берегу моря. Глухо ворчал прибой, вкатываясь на галечную отмель, а по правую руку вздымались крутые бурые горы. Сырой туман окутывал плечи гор, а на вершинах лежал снег, предвестник зимы. Долго ехал Тор под холодным мелким дождем и подумывал уже устроиться на ночлег где-нибудь под нависшей скалой, когда вдруг Тангниостр и Тангриснир учуяли впереди запах жилья и разом приободрились, натягивая упряжь. Тор чуть не сокрушил в потьмах жалкий домик своей колесницы. Только-только видна была над землей его крыша, густо поросшая мхом и жесткой осенней травой. Козлы дружно принялись ее дергать, не видя лучшего корма. Распахнулась ветхая дверь, выскочили хозяева, до смерти напуганные шумом и громом. Мужчина, женщина, дети, подростки, мальчик и девочка. Им показалось, что под землей пробудилось пламя Муспелля, и нужно спасаться. И надобно думать, вид грозного пришельца нагнал на них еще пущего страху. «Не бойтесь, добрые люди, я с миром», — сказал им Тор. «А не найдется ли здесь для гостя лишней миски овсянки и теплого хлеба на ночь для моих скакунов?» Переглянулись растерянные хозяева и пригласили Тора в дом. И пришлось могучему асу согнуться чуть ли не вдвое, входя в низкую дверь. Там внутри едва теплились в очаге угли, озаряя врытые в каменистую землю, подгнившие голые деревянные стены, и дым плавал в стропилах, а вместо еды и уюта пахло сыростью и еще желчью зубатки, которой хозяйка отстирывала одежду. Муж с женой усадили нежданного гостя поближе к огню, повесили сушиться вымокший плащ, а сын с дочерью распрягли и устроили на ночь козлов. Собрала хозяйка угощение, все, что в доме нашлось, несколько черствых лепешек да две тресковые головы. «Небогато живете, как я посмотрю», — сказал Тор. «Небогато», — ответил хозяин. «Видел ты знатный гость там, повыше в долине, край ледника. В прошлом году он начал расти и разрушил наш дом, погубил ячменное поле. Думаем мы, это не просто ледник, а пятки зимнего великана. А нынче мы с сыном ходили в море за рыбой, но только поставили парус, мировой змей Йормунганд повернулся в пучине и мало не съел нас обоих, еле спаслись». «Змей Йормунганд?» — спросил Тор и опустил руку на молот. И успокоившимся было хозяевам опять стало жутко. «Зимние великаны? А эти засохшие корки, небось, последние, что у вас есть?» «Не сердись, знатный гость», — вздохнули хозяева. Тор молча поднялся и вышел наружу. Вывел из хлева Тангниостра, Стангрисниром,